Глава 62. Топающее представление города Ула. Громадное войско, десятка тысяч демонов, намеревалось атаковать город Ул с передней стороны. Враз появился ров, и мальчик, Шимидзу Якитоши, в трепете дрожащий всем телом, истерично вызвал барьер, мог лишь шлепать ртом, а простирающиеся перед ним зловещие сцены. Немыслимый спектакль, действительность, в которую он не хотел верить. Он все бронился. Слова, однако, так и не вылетели из его уст. Все так и есть. Стоящим позади толпы демонических существ был пропавший ученик Айка, Шимидзу Якитоши. С помощью контракта, заключенного с определенным мужчиной, он планировал выставить Айка и других причастных виновными в уничтожении города, Ула. Однако его горожанам, коих он считал легкоуправляемыми и подавленными, от которых он не ожидал и малейшего вреда, приготовили ему непредвиденную и столь угрожающую засаду. Более того, текущий прогресс событий наполнял существо Якитоши поистине адскими чувствами и муками. Пока столь угрожающий звук разнесся окрест по полю битвы, многочисленные вспышки, полные убийственных намерений, проносились по небу. Эти вспышки настигали цель, даже не давая той времени моргнуть. Не имеет значения, какими сильными были некоторые виды демонов. Продолжающие рычать и сотрясая землю, они превращались в кровавое месиво, даже без шанса на сопротивление. 12 000 смертей в минуту стали безжалостной преградой, приближаясь и встречая их столь теплыми словами, как «одна пуля, один труп». Когда она прошивала сквозь еще несколько десятков демонов сзади стоящих. «Одна пуля, десятки трупов». Пронзенные демоны, игнорируя все понятия об инерции, как правило, получали толчок и разрывались на месте. Демонические создания стали разбегаться влево и вправо, дабы избежать судьбы. Но стрелок Хаджими им такой возможности не давал, стреляя уже второй обоймой Мицурая, развиваясь, словно складывающийся веер. Шквал шел непрерывно, подступаясь к демонам будто вал. За доли секунды свалились в кучу горы тел и лились повсюду реки крови. Вдобавок к этому, по левую сторону от Хаджими стояла Шия с арканом на плечах, крича «Летите, кто хотите!», нажимая при этом курок. Пшух! Раздавалось тут же, а следом за звуком летел ракетный снаряд. Параллельно этим безумным звуковым колебаниям, боеголовка прошлась аккурат по центру демонической процессии, оставляя за собой шлейф из вспышек и привнося внушающие взрывы, от которых разлетались демоны на расстоянии 10 метров. Тела демонических тварей у эпицентра превращались в фарш, тогда как интенсивная звуковая волна крушила кости и внутренние органы тех, кто были чуть подаль. Ко всему этому, демоны, еще стоявшие на ногах, были размолоты и измельчены до смерти. Даже израсходовав все снаряды, Шея перезаряжала их кучкой боеголовок от Хаджими, которые после успешно выпускала. Выпущенные ракеты взрывались над головой демонических созданий, словно гранаты, а после расходились множеством ярчайших сгустков пламени. Как и зажигательная граната, жидкая смола, продолжавшая гореть при температуре 3000 градусов, извлеченная из пламенного кристалла, текла словно непрекращающийся ливень на демонических существ, тела которых обращались в пепел. Они визжали и боролись, когда пламя, сеющее горящее разрушение, распространялось, пожирая окружающих демонических отродий. Сравнивая число взорванных шеи демонов и обращенных в пепел к этой области, соотношение стояло где-то 2:1. Тио была поставлена справа от Шии, ее вытянутые руки испускали темное сияние, нещадно обжигая окружающий их воздух. Это было дыхание ее драконьей формы. Видимо, выпускать его она была гораздо и в человеческом облике. Темное пламя, способное на полную мощь надавить на Хаджими, раскидывало оборону, погружаясь в передние ряды и доводя все до полного уничтожения. Двигая руками по горизонтали, темная бомбардировка следовала за ними, ликвидируя всех и сразу. После прекращения огня не оставалось ничего, кроме выжженной земли. Взамен этого они лишили существенных сил. Тео опустила плечи, трясясь телом. Но она мгновенно выпрямила осанку, целуя колечко на своем пальце. Она получала магические резервы из силового вместилища внутри кольца, магическо-кристаллического камня, данного ей Хаджими. Благодаря атаке дыхания, авангард демонов вокруг был сметен в прах, и Тио, легко воспринимающая происходящее, могла использовать магию по-малому, бережно расходуя количество потребляемой магии. Свирепо рассекающий ветер, поток, утопленный валом сожжения, мировая пламенная буря! Ради подавления расходуемого запаса магии, она пела, усиливая концентрацию. Вместе с этим была выпущена магия пламенного торнадо. Его масштаб приравнивался к классу F4 торнадо на Земле. Шкала Фудзиты торнадо. F4 поднимает в воздух легкие дома, частично или полностью разрушает прочные дома, переносит на значительное расстояние автомобили. Кружащееся пламя 10 метров в диаметре прошло вперед по направлению группы демонов и окружающих их же чудищ, тут же мигом отлетевшими. Выпущенные в воздушное пространство демоны никак не могли противиться напору и просто прыгали в пламя, после чего от торнадо шел след пепла, словно серый снег, осыпающийся вниз. Торнадо, образовывающее все в прах. Оно топталось по полю битвы, не щадя чудом выживших. Разрушительная сила Йои по правую сторону Хаджами превосходила их во многом. Хоть Хаджами и остальные уже начали нападение, Йои все стояла и стояла, закрыв глаза. Демонические монстры, сообразившие, что атаки справа приходили реже, собрались там, чтобы укрыться от смертельного урагана, заполняя собой пространство в правом крыле. Марширующие ряды демонов образовывали столпотворение и рывком неслись вперед. В тот момент дистанция до них составляла около 500 метров. Юи распахнула глаза, медленно поднимая правую руку, и прошептала два слова, изрекая название мощной магии. Да так, словно доказывала всему миру ее значение. Разрушитель угроз! Это послужило рычагом к активации магии богов. Магия, дарованная Миледи Райзен, сочетающаяся с одним из законов этого мира — гравитационным движением. Для принцессы-вампиров, обладающей талантом к магии от природы, требовалось длительное время для поддержания управления магических сил и поправки образов в голове. Ведь эта магия легкой не была. Моментально ее не вызовешь. Вместе с распевом Юи появилась та же темная сфера, что и была при драконе, с которой они сражались и крутясь, и вращаясь. Она стала наступать на приближающихся демонов. Однако были тут и отличия, так как строение сферы изменилось. Она становилась все более и более тонкой, пока не возвысилась 500-метровым шаром прямо над демоническими созданиями, после чего закрывающий солнечный свет темное перекрытие спало, и свет упал на демонов. В следующий момент, говоря одним словом, демоны просто были стерты с лица этого мира. Прямо скажем, жители Ула могли лишь в остолбенении смотреть за происходящим и тем, как Хаджим и его команда вели себя в этом растаптывании. А иначе это зрелище и не назовешь. Правда в том, что для них это все выглядело довольно обычно. Темное перекрытие падало на группу демонов, их души как есть тонули в земле, а на том месте образовался 10-метровый кратер, длиной в 500 метров. Переполнявшие местность демоны, готовые к прыжку, не имели времени на сознание того, что произошло, потому их тела сокрушались, превращаясь в мокрое место, оставшееся на земле. К тому же, сие можно было назвать свалкой демонических тел. В одно мгновение Юи прикончил около 2000 демонов. И мне повезло, ведь их тела были разорваны в клочья, а внутренности разбросаны похлеще прошлых техник. Все демонические твари падали один за другим в широкую яму, где земля ни с того ни с сего просто-напросто исчезла. Не в состоянии погасить свою инерцию толпы, они были подтолкнуты сзади. В короткий промежуток времени несколько тысяч демонов ухнули в эту громадную дыру. Тогда как Юи вновь приступила к взаимодействию с гравитацией, используя магию, полученную от магического кристаллического камня. Мертвые демоны стопкой собрались дальше на горе из их туш. Задувающий ветер нес в себе запах растоптанной крови демонических созданий. Летел он в сторону города. Этот сильный запах вынудил горожан прекратить сдерживать подступающую тошноту. Но даже так, жители подняли крики, вызванные «всепокоряющей силой» и «топающим представлением». «О-о-о!» Слышались возгласы радости через весь город. Главы города, как и рыцари-телохранители, не скрывали своего потрясения после впервые показанного театра силы Хаджими и его отряда. Ученики, еще раз засвидетельствовавшие его силу, снова почувствовали различия между ними, со смешанными чувствами, глядя перед собой. Сначала они собирались защитить людей от демонов. По крайней мере, так они думали, находясь в том же месте, где им открывался вид на спину своего одноклассника, на которого смотрели свысока они, как на никчемного. Поэтому все в их голове смешалось. Айка лишь мысленно молилась, уповая на безопасность Хаджими и его отряда. В то же время лицо ее исказилось, так как те подробности о ней, сказанных Хаджими, уже было слишком поздно поправлять. В пылу такого жуткого сражения, простирающегося перед ней, ее милый внешний вид противоречил общей атмосфере. Поэтому этот случай глубоко запал в сердца людей, которые действительно верили в нее, как в богиню, даровавшую эти силы. Вскоре число демонов заметно сократилось, а Северная Земля, скрытая огромной массой, раскрылась перед ними. Тело же под конец упало, израсходовав магическую силу. Магическо-кристаллического камня. Двигаться она уже не могла из-за магического изнемождения. «Му, это тут и остановится. Даже огнежара не выпустить. Простите». Когда она завалилась на землю от упадка сил, только ее лицо, полное извинений, смотрело на Хаджими. Цвет лица Тио сменился от голубого в бледный. Та нехватка магии, которую она испытала, могла в буквальном смысле довести ее до смерти. «Достаточно. Видимо, ты не просто развратница. Оставь остальное мне и прими сон как данность». «Чтобы хозяин был вежливым, хотя мне показалось, что меня будут проклинать. Нет, то похлёстывание после. Могу ли я его ожидать?» «Сдохни, наконец, а!» С лицом покойника, чья кровь отхлынула назад, тело Тио затряслось. При словах Хаджими лицо ее выражало явное удовольствие. Хаджими посмотрел на нее с неким отвращением, цокнув языком. Затем вернул взгляд к группе демонов. Теперь их число в 10 тысяч голов уменьшилось на 80-90%. Если вспомнить ту огромную толпу в начале, то урон можно было характеризовать как полное истребление. Но демоны все еще бросали им вызов своими беспечными рывками. Конкретнее говоря, кое-кто из демонических бестий отдавал им приказы. А обычные же демоны их беспрекословно слушались, внемля командам лидера конкретного вида, и набрасываясь на них в некотором смятении. Хаджими смог это заметить потому, как их количество значительно спало. Предполагая, что за всем этим стоял Шимидзу Якитоши, являясь виновником и имея при себе какие-то неслабые козыри, по правде говоря, Хаджими брали сомнения насчет того, что он мог промыть мозги каждому громадному полчищу, как и Тио. Но оказалось, не все из десятков тысяч демонов подверглись контролю разума. С помощью манипулирования лидеров различных видов, он просто смог завладеть их подчиненными, сделав так, что они послушно следовали за лидерами-марионетками. Довольно-таки эффективно. Но все еще оставалось непонятным, как он собрал такое количество за столь короткое время. Но пока он отбросит все сомнения прочь. Так как движения лидеров были однообразными, к тому же медленными, пусть и существовала некая гибкость построения демонических монстров, они просто бездумно выполняли приказы командиров, так что ему было лучше всего убить немедля лидеров. Верящие в свой инстинкт демоны унесут отсюда ноги к Северным горам, ведь разница в силе между ними и Хаджими с отрядом уже отпечаталась у них в голове. Хаджими воззрелся на орудие устранения, Мицурай в своих руках. Поднялись две струйки дыма. Видимо, охлаждение не поспевает за темпом стрельбы. Если он и дальше продолжит так атаковать, когда-нибудь и сам пулемет развалится на части. Конечно, была возможность восстановить его. Но он не мог это сделать в мгновение ока, так как вещь требовала деликатного с ней обращения. И трансмутация должна была быть деликатной. Требовалось время, чтобы поработать над ним поточнее. Именно потому, что это все попахивало суетой, он сменил способ атаки. «Юэ, твоя оставшаяся магическая сила?» «Мам, а лишь два магическо-кристаллических камня остались. Уровень потребления гравитационной магии выше всяких ожиданий. Необходима тренировка». «Нет-нет, ты разве не завалил собственноручно более 20 тысяч? Достаточно. Я просто проведу точный огонь по остаткам. Пожалуйста, прикрой меня». «Мам...» Хоть Хаджими и был окончен с ответом, Юэ мгновенно кивнула от осознания, приступив к исполнению. Между ними царила гармония. Довольный этим, Хаджими обратился к Шие. «Шия, разницу в демонических особях улавливаешь?» «Да, управляемые демонические существа сейчас, как Тио тогда, потеряли контроль, так?» «Потеряли контроль. Да, все так, так. Возможно, что эти демоны, выглядящие как Тио, лидеры групп. Остальные убегут отсюда, как только отключим главных». «Ага, ибо патроны мои закончились. Это станет прямым попаданием!» Что сказать? Держишься ты весьма уверенно. Само собой, все ради того, чтобы быть на стороне вас двоих. Улыбающаяся Шия, Хаджими ответил ухмылкой, показавшейся скорее мягкой улыбкой. Но он загрубел, кладя Мицурая обратно во вместилище и доставая гром Пурайлич. В то же время Шия отложила в сторону аркан, и ее руки взялись за дюрекен на спине. Числом лидеры демонов доходили где-то до сотни. Возможно, за столь убийственного нападения они потеряли лидерство над подчиненными низшими демонами, поскольку большинство из них ринулось назад. Атаки Мицурая и аркана, сопровождаемые магией Тио, заставили их подумать, что их шанс упущен, и демоническая армия стала ломиться обратно. Дабы прикрыть атаки Хаджими Шии, Юи вызвала свою магию. Грозовой дракон! Дракон, сотворенный из молний, создающий неимоверно буйные вспышки, раскатисто заревел, выпуская молнии, наносящие вред всему переднему флангу справа налево. Золотистый дракон раскрыл свою гигантскую пасть и, заметив отряд демонов, уничтожил их, пока они добровольно прыгали ему в чрево, в то же время вводя демонов в заблуждение во второй раз. Вместе с тем, Хаджими и Шия синхронно накинулись на толпу. Хаджими задействовал сжатие земли, ринувшись на толпу, успешно отстреливаясь громом раскатом. Его глаза распознали небольшие зазоры в кучке врагов. Он выстрелил своими вспышками смерти. И они, достигая цели, попадали в жизненно важные точки, немилосердно их вдавливая. Даже не посматривая на демонов передних рядов, лидеры на задних загадочно раскрывались один за другим, пока жизни окружающих демонов прерывались навсегда. Именно тогда над одним из демонических отродий внезапно возникла тень. Взглянув в небо, демон смог увидеть лишь девушку, с колыхающимися в стороны зайчьими ушами и держащую гигантский боевой молот, картина сейчас описывающая падение с небес и прыгнувший к нему. Этой девушкой была Шия. Она ступала на демонические головы, прыгая и отскакивая от них, как настоящий заяц, возвышаясь над армией демонов. Последняя демоническая башка была размажена, когда она грациозно прыгнула вверх, снова взлетев в небо, используя гравитационную магию для облегчения своего веса. Уже наверху она обернулась, и в зените разом увеличила свой вес в несколько раз, сокрушающей силой упала вниз. Конечно же, нацелилась она на то место, где окончательно окоченели лидеры демонов. Ее свободное падение было ускорено еще больше, в ответ на взрыв при нажатии курка дюрекена. Заодно ее тело было до предела усилено, чтобы добиться максимальной боевой мощи при атаке. Тогда ее молот, сеявший хаос и разрушение, устремился вниз, не теряя силы инерции. Ня! Атака, сопровождаемая прелестным криком, сейчас была словно метеорит. Бруталоподобный лидер, получивший прямое попадание, был раздавлен и убит, когда его голова мгновенно коснулась земли, а плоть и кровь брызнули во все стороны при дичайшем толчке. Эта плоть и кровь потом впитывались землей, а камни, отброшенные импульсом, возвращались обратно глубоко в землю, в виде удобрений. Такая же участь постигла и окружающих это место демонов. Давящий толчок дюрекена превратил куски земли и лежащие тут же камни в пули. Летящие мясо и реки крови стали обычным явлением, опять же возвращаясь в землю, как и ранее. Шия на самом дне учиненного ею же кратера использовала реакцию от всплеска, чтобы протолкнуть дюрекен, погребенный в земле. И в то же время воспользовалась сверхскоростными движениями, чтобы двинуться в сторону демонических бестий и вновь атаковать их предводителя. Как и полагалось, она не была настолько наивной, чтобы от чистого сердца отпускать демонических демонов и вклинилась в окружающую уже стену фарша, забивая ее до смерти. Шия, воспользовавшись хитро построенным механизмом и уловками дюрекена, удлинила рукоять более чем на 1 метр и, пользуясь отдачей, стала создавать высокоскоростные круговые движения, прямо как настоящая юла. Вместе с тем, дюрекен набрал достаточно центробежной силы, чтобы отбрасывать приближающиеся стены из мясной мешанины. Неисчислимое множество бруталов затрепетали в воздухе, отбрасываемыми строго по округе от волчка. Девушка с утонченной внешностью с легкостью отбрасывала демонов несколько раз больших нее, словно они были шариками для пинг-понга. Представление скатилось чуть ли не в смехопанораму. Шия, придав своему телу естественную стойку от потока вращений, впала в уныние, когда заметила, что назначенные лидеры были раздавлены в лепешку из-за бреши в рядах, тогда взлетевших на воздух бруталов. В этот момент ее зайчьи ушки уловили звук приближения чего-то на высокой скорости, с правых рядов. Нисколько не паникуя, Шия скромно крутанула телом, выставляя дюрекен, чтобы перехватить скрытую атаку. Но новоприбывшие демонические создания с четырьмя глазами-рубинами, выглядели как волки, и предвидя такой ее ход, мгновенно замедлились, избегая ее атаки. Будь они заурядными демонами, в теории они бы продолжили атаковать и стали бы просто новыми тушами вращающегося оружия. Вообще, Иши о таком подумала, направляя и концентрируя усилия тела на своих ногах. И она уже в мыслях прыгала над вторженцами. Однако ожидания ее подвели. Каким-то образом четырёхглазые волки прыгнули не на шию, а на Дорюкен, своими крепкими челюстями пытаясь прижать его к земле, задействуя все свои силы для этого. Само собой, эти демоны не могли тягаться с усилением тела Шии. Но так как она была взята врасплох непредвиденным, ее движения на мгновение стали скованными. Оттого черные четырёхглазые демоны получили достаточно времени. Тот же в виде магических существ надвигался, открывая пасть, заполненный острыми клыками, со спины Шии в самое подходящее для нее время. Шия широко раскрыла глаза. Мигом выжила усиление тела, направленное на ноги, распределяя его по всему телу. Это потому, что она была готова принять атаки на себя. В ту же секунду эти острые клыки чуть не полакомились ее кровью. Тогда что-то встало между Шией и четырёхглазым волком. Длиной в 60 на 40 сантиметров. Это было металлическим крестом, чья серединная часть была словно округлый щит. Этот крест и предотвратил укус демона. Послышался гдах-гдах. Демон в отчаянии пытался раздавить клыками чужеродный объект, появившийся из ниоткуда. Но свет, излучающий слабое красное свечение, был даже близко им не укрощен. В следующий момент нижняя челюсть демона вылетела из своего гнезда вместе с ревущим отзвуком. Крест беззвучно переместился над головой визжащего и корчащегося демона. В то же время поле измельчило демоническую голову, сопровождаемый еще одним раскатистым ревом. Услышав звуки выстрелов, Шия расслабила хватку на Дорюкене. Посмотрев снова на четырёхглазых волков, временно вставших на ее пути, она увидела, как их брюшная область, и головы также были подстрелены, лопаясь при наличии еще двух крестов, парящих в воздухе. «Не расслабляйся, Шия! Среди демонических созданий есть и те, кто очевидно отличаются. Здесь не только с промытыми мозгами демоны». «Их подчиненные, возьми эти три поперечины креста с собой. Истреби 27 образин справа. Линия фронта будет удержана Юй в течение 5 минут». До Шии наконец дошло, что она только что ускользнула от крутого пика. И сейчас еще получала телепатические команды от Хаджими. Ха. Шия, вернувшись в чувство, выпрямилась и ответила через «камень на ожерелье», телепатический. Если честно, она никогда не считала его ошейником. «Поняла». «Ах да, я спасена! Спасибо! Большое-пребольшое!» «Угу, будь осторожна!» «Фу-фу, отношение Хаджими-сана ко мне все больше и больше размягчается! Остался всего один шаг до состояния неоспоримо, но факт, что я ее люблю!» Убедившись, что связь оборвалась, Шия промотала это себе под нос, улыбаясь, ведь парящие в окрестностях поперечные кресты защищали ее. Итак, она собралась, приготовила дрюкен и наметила себе цель истреблять осторожных лидеров, имевших другой цвет меха по сравнению с демонами до этого. «Ай, как всегда, она все время вляпывается во что-то, а мне потом расхлебывать. Ох уж эта девушка!» Пробурчал Хаджими, ликвидируя демонических тварей с поражающей силой. Вокруг Хаджими летали 4 креста. Поперечные кресты — это то, как Хаджими наименовал парящие в воздухе кресты. Двигались они по тому же принципу, что и беспилотники, а вид этот специализировался на атаке. Внутренности были наполнены пистолетными и винтовочными патронами, а управлялись они браслетом, в котором были помещены 7 индукционных камней. Более того, поверхность была усыпана минералами, наделенными ваджрой с помощью магии созидания, так что в случае чего они могли стать стойкими щитами, реагируя на магию в индукционном камне. Хаджими, применив ганкату, как ему вздумается, управляя параллельно с этим поперечными крестами, высвободил целый ураган атак, не оставляя ни единой слепой зоны. Уже 40 лидеров демонов пали. Были и те, кто усилился спастись бегством от поставленного на максимум давления. Тогда на границах бокового зрения Хаджими, на расстоянии, промелькнула человеческая тень, что-то вопящее вслед убегающим демонам. Так как только его башка торчала из-под земли, Хаджими почудилось, что это чья-то отрезанная голова. Мало ли, может, голова всадника без головы. Но приглядевшись посредством дальновидения, он точно видел движение этой головы. Эта голова была покрыта черной мантией. Мужчина в черном одеянии, Шимидзу, срывался, демонстрируя вспышку гнева, без остановки крича, словно ребенок, на улепетывающих демонов. Вскоре он стал читать что-то нараспев, держа при этом посох-артефакт, полученный в Императорском дворце. Но, конечно, не обязательно было ждать завершения его колдовства, поэтому Хаджими пальнул громом, уделяя ему частичку своего свободного времени. Посох после этого разломался посередине, в результате чего Шимидзу сбился, завалившись в дырку в земле. И несмотря на то, что он не ведал, что предпримет Шимидзу, черные, четырехглазые и волкообразные демоны, скрывавшиеся в толпе демонов и терпеливо ожидающие манящую брешь Хаджими, разом прыгнули. Как и полагалось, их потенциал координации действий был несравним с окружающими демоническими тварями. Ему даже вспомнился двуххвостый волк ранее, встреченный в бездне. Вообще, Хаджими казалось, что вышло бы весьма складно, сразись они с двуххвостым волком. Может, особенные маги для управления молнией они не обладали, возлагая все на свою ничтожную физическую силу, в отличие от двуххвостого волка, но они изредка уворачивались от того места, куда целился своей атакой Хаджими, словно бы зная, что он наметил именно туда. Так что, по всей видимости, их особенной магией было что-то вроде системы предвидения. Вместе с этим, их координация становилась на один уровень с двуххвостым волком. Другими словами, не было ничего необычного в том, что демоны обитали в так называемом нижнем слое бездны. Почему же эти демоны были сейчас здесь? Такие же, как в бездне. Хоть у него были кое-какие сомнения по этому поводу. Атаку затеял он, так что ненужные мысли отложим на потом. Хаджими временно отклонил мысль об устранении лидеров демонических существ, сосредоточившись на разгроме 12 черных четырехглазых волков. Спереди, сзади, слева и справа. Были даже такие волки, кто устремился ввысь для атаки сверху, поэтому он крутанулся своим телом, успешно стреляя из грома паралича. Волки применили предвидение, чтобы покинуть свои текущие позиции. И Хаджими также включил предвидение, чтобы атаковать их в следующее положение. Но даже после он был удивлен тем, что были такие, кто все-таки смог уклониться. Схожий с двуххвостым, у них имелся способ налаживать контакты со своими же, вроде телепатии. Возможно, также были и те, кто обозревал все поле битвы. Уворачиваясь от выстрелов Хаджими, четырехглазый проскользнул сзади в открывшуюся брешь из-за прекращения огня, при его перезарядке в воздухе. Как один из поперечных крестов раскрылся, словно цветка лепесток, отбрасывая врага. Уже другой четырехглазый волк использовал головы демонов как трамплин, но у него не получилось провести атаку, так как на пути встал крест щитом, переграждая дорогу. Затем Хаджими выстрелил из дробовика из локтя своей искусственной левой руки. В ливне плоти и крови два поперечных креста создали заграждение, загоняя четырехглазых в один угол. Когда в их окружении насильно открылась брешь, он мигом проскользнул, применив сжатие земли, отстреливая волков со спины. Последующим шагом были гром-паралич, кроша еще двух, так как орудия уже перезарядились. После был один, который с самого начала кинулся телом вперед, атакуя Хаджими с воздуха. Хаджими уклонился, отскакивая в сторону, отстреливая нижнюю часть демона, полетевшую сейчас, и вынося еще одного четырехглазого, подходящего со спины. Действуя пассивно, Хаджими встал. Четырехглазые волки словно того и ждали, раскрывая свои огромные пасти, и попытались прожевать Хаджими своими клыками. Идеальный момент. Если смотреть со стороны, то было видно, как пасти четырехглазых, несомненно, смыкаются на теле Хаджими. Но в этот же миг внешний вид Хаджими замелькал, и пасти четырехглазых демонов лишь издали звук, словно поймали один воздух. Им в неизвестность Хаджими продвинулся на шаг вперед. Он выстрелил через брюхо четырехглазого, который только что преодолел. К тому времени уже другие волки накинулись на Хаджими. Но произошло лишь повторение алгоритма. Место, атакованное ими, было ровно на один шаг неправильным. Каждый раз Хаджими обстреливал и откидывал их, когда проходил через них. Черные четырехглазые словно ошибочно стали измерять расстояние глазами, отчего цепочка событий все повторялась. Умение, выработанное из перехвата навыков, называемое теневая поступь. Эффект был таковым, что перехвате своего присутствия, он оставлял свое присутствие на этом месте прежде, чем перехватить его на пару секунд. Ну, как остаточные явления, остаточные образы. Так как присутствие реального тела было перехвачено, будет ошибкой, останься он на своем прежнем месте. Разумеется, когда он чуток смещал свое присутствие, было несравненно легче это заметить, наблюдая кто-нибудь за ним со стороны. Но в этой битве, где доли секунды решают, поражение ждет тебя или победа, тяжко им было не выказывать своего смятения. Весомость этого метода увеличивалась, когда враги были частично чувствительны к присутствию. Они просто не понимали, что происходит и куда он каждый раз девается. Хаджими естественным образом использовал световую скорость для управления поперечниками. Так что не суть важно, будь даже эти черно-четырехглазые волки, демоны, силы на уровне силы тех, с бездны, они бы в любом случае не могли считаться для него серьезными врагами. В конце концов, хоть эти волки и являлись, скорее всего, козырной картой Шимидзу, они даже его не поцарапали, будучи уничтоженными за 2 минуты. Хаджими распространил по площади поперечные кресты. Сейчас люд убивающие лидеров. По его сведениям, поперечников, помещенных позади Шии, в отдельных участках, осталось лишь несколько до того, как они переметнутся на другую сторону. Даже демонические бестии, бросившиеся в сторону города, не были пропущены туда в связи с выросшим на их пути молниевым драконом Юи. Где-то через 2 минуты Хаджими удостоверился, что они успешно ликвидировали взятых под контроль демонов. После этого подтверждения он проникновенно выдохнул, вместе тем взревев, врубая выброс магической энергии. Свирепый рык и волна магической силы прошлись по полю брани. Подавляющее давление атаковало и вергало в шок сознание демонических существ, наполняя их колоссальным инстинктивным ужасом. Тогда им бросилось в глаза то, что их лидеры более... не были живы. После момента остолбенения они развернули ступни и отчаянно припустили на север, спасая шкуру и обходя Хаджими стороной. Группа демонов, словно поток воды, сейчас будто бы раздавленной скалой посередине реки, встретила Хаджими. Хаджими острым взглядом обозрел свою внешность, когда обнаружил, что Шимидзу тоже собрался сбежать, воспользовавшись последним четырехглазым демоном в качестве смятения. Он преклонился и твердой рукой достал гром обеими руками, подряд нажимая на курок. Пули прорезали воздух с чудной скоростью. Четырехглазые бросили взгляд на признаки завихрений, почуяв их предвидением. Избегая первой атаки, но грохаясь при второй, при попадании в такую крупную ляжку. Толчок принудил Шимидзу отлететь. Так как его характеристики тела были высоки, он мгновенно поднялся, даже после жестокого отбрасывания. Бросившись и закричав что-то волку, он стал пинать его голову. Видать, он кричал, чтобы тот наконец встал. Определенно. Юкитоши был в состоянии истерики. Через какое-то время, может, ему в голову и стукнула бы идея заставить волка двигаться. Он стал пить, кладя свою руку на черно-четырехглазую голову волка. Он хотел насильно его сдвинуть. Хаджими, приметив это, пальнул из пистолета, ведя бессмысленными дальнейшие разговоры, и пронзая врага туда, где он остановился. Шимидзу, снова отлетевший от отдачи, болезненно пошевелил своими конечностями, как и демонические отродья, дав дёру на север. Хаджими достал работающий на магии двухколесный байк, ускорился за раз и в мгновение ока схватил Шимидзу. Юкитоши обернулся назад, чтобы увидеть, как звук «Убить!» разносится позади него и неистово зашевелил конечностями, собираясь улизнуть. Но вот, сразу же врос в землю от вида байка, который не должен был существовать в этом мире. «Что? Какого демона? Невозможно! Если это правда, тот же герой, что и я! Ка?» Затылок Шимидзу, который вовсю бешено улепетывал и попирал все мыслимое и немыслимое, получил удар от искусственной руки Хаджими во время езды на двухколесном байке. Лицо Шимидзу утопилось в землю, и еще несколько метров, пропахав ее в позе касатки, его тело замерло. «Ну, и что мне передать сенсею?» «Об этом парне, и согласно ситуации...» «На уж...» Промотал все больше себе Хаджими, связывая Шимидзу веревкой от искусственной руки и возвращаясь, как ни в чем не бывало, в город. Ведь Шимидзу, молоченного двухколесником, измазанного кровью и плотью демонических существ сверху донизу, создавая при этом целый ураган пыли на изрытой земле, без всяких сомнений, являлся видом побежденного воина.